подавайте хороший пример. Если вы хотите воспитать счастливых, здоровых, уверенных в себе детей, вам нужно подавать им хороший пример. Исполняйте ту личность, которую вы бы хотели видеть в ребенке. Длительный период дети в основном учатся посредством имитации. Они учатся, наблюдая за родителями, слушая их и повторяя их слова, копируя их поведение. С того самого момента, когда вы становитесь родителем, вы не имеете больше права на такую роскошь, как делать и говорить, что только вам заблагорассудится. Вам необходимо следить за своим поведением и его непосредственным влиянием на ваших детей. Если вы хотите, чтобы ваши дети выросли с хорошими, здоровыми привычками в еде, то должны показывать пример, есть правильную пищу и обеспечивать, чтобы в вашей семье была в наличии такая пища. Если вы хотите, чтобы ваши дети не употребляли алкогольные напитки, не курили и не были подвержены другим пагубным привычкам, подавайте пример своим собственным отношениям. Если вы хотите, чтобы ваши дети проводили больше времени за чтением, а не за телевизором, показывайте пример, читая при каждой возможности. Если вы хотите, чтобы ваши дети развили в себе вежливость, спокойствие, уравновешенность и самоконтроль, будьте моделью этих качеств, даже в самых сложных ситуациях. Дети всегда смотрят на своих родителей, чтобы научиться, как себя вести, и ваша роль модели поведения может иметь просто громадное влияние на ваших детей.